Глава 29. Серебряная леди. Как только стало известно, что в имение прибыла леди Делануа, по окрестностям прокатилась волна слухов. Но Стивен не настроена была начинать с приема гостей и приветствия арендаторов. Она не хотела встречаться с незнакомцами, а кроме того, ей понравились ежедневные уединенные прогулки, в которых она была несколько ограничена в последнее время в Норманстенде. Иногда она в сопровождении конюха отправлялась верхом на большое расстояние к северу или югу от замка вдоль побережья. В другие дни она совершала прогулку по холмистой гряде позади замка и в сторону от моря, следуя по тенистым тропам через лес. Или осматривала сумрачные, продуваемые ветрами пустоши и болотистые равнины. Случалось, что она шла пешком одна по дороге у самого моря, и сидела подолгу на берегу или забиралась повыше на скалы, чтобы в полной мере насладиться роскошью одиночества. Во время этих странствий она стала заводить друзей, в основном совсем простых людей. Ее статус давал возможность быть открытой и дружелюбной, не опасаясь выглядеть фамильярной или странной. Рыбаки из маленьких поселков к северу и югу от замка приходили посмотреть на нее, и она им нравилась. Их жены приветствовали ее улыбками и учтивыми приседаниями к Никсинами. Дети разглядывали ее с восхищением и любопытством. Она была ко всем добра, интересовалась их жизнью, занятиями. Ей все вокруг казалось какой-то сказочной, очарованной страной, где обитают феи, гномы и прочие фантастические существа. Местные жители, в свою очередь, были удивлены и рады, что хозяйка замка посещает их и разговаривает об их делах и заботах. Один друг стал ей особенно дорог. В первые дни Стивен часто посматривала на старую мельницу на вершине холма и гадала, кто там живет. Было очевидно, что место обитаемо. Из трубы дома время от времени поднимался дымок. Наконец она направилась туда, чтобы все увидеть собственными глазами. Ей почему-то не хотелось никого расспрашивать про мельницу, которая представлялась ей загадочным местом. Словно ребенок, она хотела почувствовать, что это немножко ее личная тайна, и впереди ждут открытия. Мельница была весьма живописной, и с расстояния, и по мере приближения, когда становились заметны детали. На некотором расстоянии от нее дорога разветвлялась, с обеих сторон огибая мельницу, а потом сходясь снова — так что строение оказывалось на своеобразном островке, включавшем башню-мельницу, домик и сад. Поскольку все это располагалось на самой вершине холма, сад, спускавшийся по склону к морю, был огражден от ветров высокой стеной колючего густого кустарника, почти скрывавшей его со стороны нижней дороги. Именно ее выбрала Стивен на развилке. Не найдя никакого входа, кроме запертой деревянной двери, она двинулась дальше, обогнула стену с запада и вышла к рабочему подъезду мельницы. Там никого в этот момент не было, царила тишина, а по толстому слою пыли на всем вокруг можно было сделать вывод, что хозяйство заброшено. Сочная яркая трава покрывала всю площадку, и незаметно было, чтобы ее вытаптывали работники мельницы или клиенты. Зеленые побеги пробивались между булыжниками двора. Стивен всегда нравились романтические пейзажи, и атмосфера старинной, опустевшей мельницы сразу очаровала ее. Девушка спустилась с коня и прогулялась по двору, с живым интересом разглядывая все вокруг. Она не чувствовала себя незваной гостьей, ведь ворота были широко раскрыты. Низкая дверь в основании мельницы открылась, и на пороге появилась девушка, застенчивая, хрупкая и совсем юная, лет 16-17, в аккуратном прямом платье и старомодной пуританской шляпке. Увидев незнакомку, она вскрикнула и торопливо бросилась назад. Стивен окликнула ее. «Не бойтесь меня, не могли бы сказать, кто здесь живет?» «Сестра Рут», — робко отозвалась девушка, едва выглянув из-за двери. «А кто такая сестра Рут?» Вопрос был спонтанный и явно смутил девушку. Она переминалась с ноги на ногу, словно не решаясь ответить. «Не знаю», — заявила она наконец, — «просто сестра Рут». Судя по всему, ей никогда не приходило в голову задаваться этим вопросом. Повисла неловкая пауза. Стивен не хотела выглядеть чрезмерно любопытной, но ей очень хотелось узнать подробнее про эту мельницу. Что за женщина могла поселиться в одиночестве, вдали от людей? И почему ее называют просто по имени? Стивен с детства привыкла быть главной и в Норманстенде, и в Норвуде. Она заботилась о бедных соседях, брала на себя инициативу в делах других семей. Она уже собиралась спросить, может ли увидеть сестру Рут, когда в темном коридоре за спиной девушки появилась высокая, тонкая, серебристая женская фигура. Она и вправду казалась серебряной. Беловолосая, с белым как мел лицом, в белом чепце, с белой шалью, в простом платье серебристо-серого цвета, без украшений. Все вместе производило впечатление цельной серебряной статуэтки. Черты лица серебряной леди были благородными и утонченными, пожалуй, по-настоящему красивыми. Стивен сразу почувствовала, что перед ней необычная женщина. Она вызывала восхищение, а нарочитая простота и строгость покроя ее одежды лишь усиливали впечатление. Стивен не осмеливалась заговорить первой, ей показалось, что она слишком молода и должна быть сдержанной. Так что она ждала. Серебряная леди, как назвала ее про себя Стивен, произнесла спокойно и уверенно, без тени смущения или недовольства. «Ты желала меня видеть? Ты соизволишь зайти?» Манера речи ее была странноватой и архаичной, при этом неожиданная «ты». Впрочем, Стивен не восприняла это как фамильярность, признавая за этой загадочной дамой право на подобное обращение. «Да, я хотела бы зайти», — призналась она. «Конечно, если вы не сочтете мое вторжение невежливым. Дело в том, что во время прогулки я была очарована красотой строения. Я думала, что это просто старая мельница, но потом обнаружила сад за изгородью. Я проехала мимо ограды и взяла на себя смелость заглянуть. Ворота были открыты». Серебряная леди сделала пару шагов вперед и приветливым жестом пригласила гостью в дом. «Ты можешь войти. Сейчас время для чая. Надо разместить твоего коня в стойле, но здесь нет мужчины, способного выполнять эту работу. Потом следуй за мной и взгляни на мои прекрасные виды». Дама хотела было взять поводья у Стивена и заняться ее лошадью, но девушка торопливо воскликнула: «Нет-нет, прошу вас, я справлюсь сама». Стивен отвела лошадь в стойло, привязала поводья к коновязи и поспешила ко входу в дом. Серебряная леди потянула ей руку и повела за собой по темному коридору. Стивен размышляла, следует ли ей представиться, а потом вспомнила, как сказочный Гарун аль-Рашид инкогнито прогуливался по своей столице, чтобы узнать, как живут люди. Встреча на мельнице напоминала настоящее приключение, и девушка решила воспользоваться редкой возможностью избежать официальных церемоний. Серебряная леди молчала, заметив волнение и смущение неожиданной гости. Вдвоем они поднялись по каменным ступеням винтовой лестницы метров на 6 вверх и оказались на верхней площадке, широкой, с низким сводом и остатками мельничного механизма. С одной стороны лестница вела дальше, по внешней стороне мельничной башни. Десяток ступеней был огражден массивным металлическим поручнем. Дальше виднелась еще одна площадка, с которой можно было войти через узкую дверь на следующий этаж. Женщины прошли туда, затем одолели еще участок винтовой лестницы, после которого ждала еще одна дверь. Открыв ее, серебряная леди жестом пригласила Стивен внутрь. Та помедлила на пороге, удивленная и обрадованная. Перед ней была комната совершенно необычного вида. Прежде Стивен таких никогда не видела. Комната занимала лишь часть верхней площадки башни, но все равно казалась большой. Все мельничное оборудование было убрано, а внутренняя шахта, соединявшая площадку с этажом ниже, закрыта. В восточной, южной и западной стенах были прорезаны большие окна, высотой почти до потолка. Из них открывалась величественная панорама на обе долины, разделенные холмистой грядой. Стены были толстые, так что в проемах окон образовались небольшие сводчатые ниши, в которых можно было комфортно устроиться, и ощутить себя в полном одиночестве, парящей над миром. Комната была красиво обставлена, украшена цветами и ветками. Даже с того места, где стояла Стивен, то есть от двери, можно было оценить красоту окрестного пейзажа. Видно было не только побережье, с которым она успела неплохо познакомиться из окон своего замка и во время прогулок, но и дальняя перспектива на юг и запад, отделенная от замка холмами. Хозяйка не могла не заметить восторга девушки. «Ты очарована моей комнатой и видами из окон. Нет нужды задавать вопрос, я и так вижу». «Это самое прекрасное место на свете», — воскликнула Стивен с глубоким вздохом. «Я рада, что тебе нравится здесь. Я живу тут уже около 40 лет, и все эти годы были для меня мирными и счастливыми. А теперь позволь предложить тебе чай». В тот день Стивен покинула мельницу, впервые за много дней чувствуя, что сердце ее начинает отогреваться. Они, серебряные леди, представились совсем просто и коротко. Рут Стивен и все. Только имена, никаких уточнений, никаких подробностей. Девушка не сомневалась, что в жизни незнакомки таилась какая-то загадка. А за светлым, безмятежным обликом скрывалась печаль, преобразившаяся в бесстрашный покой и мудрость. Судя по одежде дамы, она была квакершей. Но почему вела такой замкнутый образ жизни, как существовала долгие годы вдали от мира, и почему не интересовалась положением и персоной своей внезапной гости, было совершенно непонятно. Единственное, что удалось узнать, Стивен, это краткая записка от поверенного по делам имения, что из-за перехода собственности к другой ветви семьи она должна в случае, если потребуется, освободить арендуемый дом по воле новых владельцев. Стивен заручилась согласием серебряной леди на новый визит. Девушка полагала, что в следующий раз удобнее будет расспросить хозяйку о том, кто она и какие обстоятельства привели ее в это место. По крайней мере, подобные вопросы будут уже не столь неловкими при продолжении знакомства. Так получилось, что характеры и манеры женщин удачно сочетались, и после нескольких встреч они считали себя подругами. Суровость нравов квакеров и простота быта серебряной леди привлекали привыкшую к роскоши Стивен, а естественность манеры, непринужденность загадочной дамы были уравновешены изысканной вежливостью. Они общались на равных, и эта свобода и теплота были тем, в чем Стивен нуждалась больше всего. Уклад жизни серебряной леди был устойчивым, рутинным и оттого завораживающе спокойным. Чтобы не заставило ее покинуть большой мир, дама не склонна была рассказывать об этом, а Стивен так и не решалась задавать вопросы, уважая чувства новой подруги. Постепенно для девушки стала привычкой заезжать верхом или приходить пешком на мельницу ранним вечером, когда ей было особенно одиноко и грустно. Как-то раз она толкнула внешнюю дверь, никогда не запертую, и пошла вверх по уже хорошо знакомой каменной лестнице. Она была уверена, что, как обычно, найдет хозяйку, сидящую у окна. Руки на коленях, спокойный взгляд устремлен в пространство, лицо сосредоточенное и серьезное, словно женщина погружена в молитву. Стивен негромко постучала в дверь, предупреждая о своем приходе, а потом вошла в комнату. Сестра Рут встала со своего излюбленного места, чтобы радостно приветствовать гостью. В ее приветственном восклицании звучала искренняя симпатия, вызывавшая живой отклик в сердце девушки. Внезапно волна острой боли пронзила Стивен, словно все понесенные потери, вся тоска и одиночество нахлынули разом, заставив ее покачнуться и охнуть. Серебряная леди, встревоженная неожиданной переменой, поспешила подхватить девушку, обняла ее и взглянула пристально в лицо, а потом посадила рядом с собой. «Расскажи», — прошептала она ласково, — «расскажи мне, дорогое дитя, что терзает тебя. Когда называешь свои горести по именам, делаешь первый шаг к обретению мира и утешения». «О, я так несчастна», — простонала Стивен в отчаянии. Хозяйка хорошо знала, как важно порой молчать и слушать, не торопить собеседника, а потому ждала, пока Стивен переведет дыхание, отведет ладони от пылающего лица, наберется сил, чтобы заговорить. Каково бы ни было горе, затаившееся в душе, рано или поздно оно обретает голос. Девушка дрожала, словно в лихорадке, а потом прошептала, не раскрывая лица, низко склонив голову. «Я погубила человека». Серебряная леди была потрясена до глубины души. Эта прелестная, красивая и нежная девушка никак не казалась ей убийцей. Неожиданное признание, вырвавшееся с такой болью и мукой, напоминало взрыв мрака посреди сияющего летнего полдня. Дама всплеснула руками и ахнула, так что Стивен не могла не взглянуть на нее. И только в это мгновение девушке пришло в голову, как странно прозвучали ее слова и какие образы могли вызвать. Встряхнув головой и желая как можно скорее успокоить серебряную леди, она торопливо пояснила. «Ах, нет, не бойтесь, я никого не убивала. Я говорю не о ранах, нанесенных телу, не о том, что считают преступлением законы общества, но душевные страдания могут быть не менее пагубны. Они забирают нашу жизнь, лишают ее вкуса и смысла. Если бы я ударила его ножом, он бы испытал не больше боли, чем принесли мои слова. Он так благороден, так полон доверия и любви. Он самый храбрый, самый лучший человек на свете». Ее голос сорвался, тело сотрясли сдавленные рыдания. Сестра Рут покачала головой, сердце ее стало биться ровнее. Теперь она понимала, что происходит с ее новой знакомой. Любая женщина способна понять томление сердца и всю бездну отчаяния, в которой оно готово обрушиться, когда надежды разбиты, а чувства ранены. Она нежно погладила девушку по голове, давая ей выплакаться, а потом произнесла очень мягко. «Тебе надо все рассказать. Поговори со мной, дитя. Мы здесь одни, только ты и я. Только Господь может услышать нас. Вокруг только шелест моря и просторы земли. Если ты доверяешь мне, расскажи, что случилось, не держи это в себе». Сгущались сумерки, удлинялись и обретали плотность тени, закатный свет еще играл на поверхности волн, тишина и покой царили в этом уголке мира. И Стивен, постепенно обретая голос и силы, заговорила и рассказала всю историю своего позора, своих заблуждений, опрометчивых поступков, все, как оно было, без изъятий. Наконец, когда ее повествование подошло к концу, она вздохнула и почувствовала, как тяжкий груз, давивший ей на сердце, становится легче. Более опытная и взрослая женщина слушала ее спокойно и внимательно, не перебивая и не осуждая. Она обнимала Стивен за плечи, и на глазах ее выступали слезы сочувствия. «Поплачь, милая. «Не сдерживай чувства», — проговорила она. «Это пойдет тебе на пользу». И Стивен снова заплакала, как маленький ребенок, вкладывая в эти слезы всю боль, всю тоску, все свое одиночество. «Благослови Господь эти слезы», — сказала серебряная леди. «Все хорошо, милая. За все надо благодарить Бога». Стивен с удивлением посмотрела на нее. «О, нет, вы не понимаете». Вы даже не представляете, что все это для меня значит. Я не плакала с тех пор, как он ушел тогда из рощи после моих слов. Слезы... И вдруг она почувствовала, что слова серебряной леди все же попали в самую точку. Душа ее очистилась этими слезами. Они уносили все темное и страшное, все бремя страданий. Перед ней открывалась новая жизнь, совсем иная. Теперь она могла принять эту жизнь со всеми переменами, потерями и приобретениями. Она готова была принять и ту ответственность, что ложилась на ее плечи, ответственность за других людей, за благополучие всего, что было вверено ее попечению. Она хотела жить, действовать во благо, ощутить аромат, вкус и весомость бытия. Собственные горести казались ей теперь слишком эгоистичными и пустыми. Множество людей жило вокруг, и среди них были ее друзья, давние, вероятно, будущие, еще неизвестные ей самой. Она могла любить друзей и жизнь, появятся и поклонники, одних будет привлекать ее состояние и титул, и таких будет наверняка немало. но найдутся и те, кто оценит ее саму, с ее молодостью, приятной наружностью, с внутренней силой. Конечно, ей следует быть разумной и деятельной, научиться взвешивать свои слова и поступки, сдерживать чувства. Но это вовсе не означает, что о чувствах надо забыть. Настоящее есть. Где-то здесь, в большом мире вокруг, есть и дружба, и любовь, и доверие. Есть радость жизни и справедливость по отношению к другим и к самим себе. 2 года печали и отчаяния лежали позади. А перед ней открывался новый, чудесный мир. И на смену молчанию и мраку шла новая заря, сияние которой Стивен чувствовала теперь так остро, с таким волнением.